Моисей, тебя я шлю, иди. Отныне вот твоя арена, сынов моих освободи от уз египетского плена. Себя в бессилии побороть Моисей колеблется немного. Я ж не речистый, о Господь, пошли кого-нибудь другого. Кого-нибудь или кто-нибудь, не я, другой, всегда рабея, себя старает все стряхнуть, поешь ты песню Моисея. Страдает брат, больной братишка, его проведать бы порой, но ты твердишь, я занят слишком, проведать может и другой. Сосед твой нищ, бедняк не может с лихою справиться бедой, а ты все ждешь, пока поможет соседу кто-нибудь другой. В церковной кассе пусто стало, туда пожертвовать бы с душой, но у тебя на книжке мало, пусть дарит кто-нибудь другой. Или в хоре петь для славы Бога, отдай же, друг мой, голос твой, но у тебя своя дорога, петь может и другой. Христос грядет, Он, царь державы, придет за церковью своей. Войдешь ли ты с Ним в царство рая, или, может, кто-нибудь другой? Святые в небесах сияют красотам в небе неземным. Войдешь ли ты с Ним в царство рая, или, может, кто-нибудь другой? Аминь.